чтобы не самому нести золотые шкатулки с драгоценностями. Проследил, чтобы его янычары оделись в подаренную Роксоланой новую роскошную одежду, надеясь еще и этим поразить грека, который питал пристрастие к роскоши и дорогим нарядам, выдумывал новые одеяния не только для себя, но и для своих слуг, оруженосцев, пажей, вызывая зависть и нарекания при дворе. И в самом деле великий визирь был поражен невиданной пышностью одежды Гасана и его людей. Он даже обежал вокруг Гасана, также обежал вокруг его людей, стреляя своими острыми глазами и поблескивая острыми зубами из-под черных усов. Гасан почтительно, как и подобало перед столь высоким сановником, кланялся, кланялись и янычары, хотя это им и нелегко давалось, потому что непривычный, а кроме того мешало негнущееся, тканное золотом, как проволокой, платье. Наконец, Ибрагим, словно бы только что заметив в руках у гасановых людей столь знакомые ему золотые с самоцветами шкатулки, спросил: «Это что?» «Велено возвратить», — сказал Гасан. «Ты, раб, как смеешь!» — с угрозой подскочил к нему Ибрагим. «Оба мы рабы султана», — спокойно напомнил ему Гасан. «Уничтожу! Это не так легко сделать. Только султан может мне, а султанша?» — глумясь спросил Гасан. «Или слово султанши Хасеки для тебя ничего не значит?» Она велела отнести тебе эти вещи и еще велела передать, чтобы ты своих рабынь или наложниц, не знаю уж, кто они там есть, оставил при себе и не смел посылать ей. Это все. И он снова принялся кланяться все ниже и ниже до самых ковров, а за ним и его янычары. Они поставили принесенное и норовили побыстрее выскользнуть из приемного покоя визиря, чтобы оказаться подальше от грека, ибо руки их хоть и отвыкли в последнее время держать саблю, но все же чесались и сжимались в кулаки в присутствии этого человека. Ибрагим смотрел вслед Гасану, ничего не видя от гнева, никак не мог постичь, кто же нанес ему большее оскорбление. Роксолана — это никчемная рабыня, которую он купил на Бедестане и мог уничтожить когда-то одним мановением пальца. Или этот молодой янычарский ага, завоевавший благосклонность султана лишь потому, что в то время не было в столице его, Ибрагима, который расправился бы с подлым янычарским отбросом без малейших усилий, подкупив продажнейших из них еще до того, как эта вонючая сволочь вздумала взбунтоваться. «Они меня еще не знают», — шептал Ибрагим вдогонку Гасану. «Никто еще меня не знает, но узнают, узнают». Молчал о своем позоре. Ничего не сказал султану, да и не до того было. Сулейман собирался в поход против венгерского короля, принимал послов, рассылал повсеместно гонцов с повелениями Санджакбеком и Бейлербеком поднимать спахиев на священную войну против неверных. Это требовало сосредоточения всех державных усилий, и не до мелочных обид было теперь, даже если обиженными оказывались высочайшие личности империи. Послы от Венеции и Дубровника, хорошо зная, что новая война либо принесет новые торговые привилегии для их республик, либо отберет привилегии давнишние, не сидели сложа руки, а напоминали о себе щедрыми дарами султану, Роксолане, вельможе. Посол от пленного французского короля умолял, не откладывая, ударить на императора Карла или на его брата Фердинанда, которому по соглашению между Габсбургами досталась Австрия. Польский посол ждал, когда его допустят перед султановы очи, дабы просить мира для Польши и Венгрии, где на троне сидел сын Владислава Ягеллона Лайош. Но Сулейман не хотел видеть посла Яна, пока тот не удовлетворит прихоть султанши Роксоланы. А посланные в королевство люди задерживались. Дорога была далекая, тяжелая и опасная.